Он гордился собой за то, что предусматривал все мелочи. Он перенес канистру в комнату, затем подошел к кровати, поднял связанное тельце и положил его на пол. Фрэнк Джексон взял в руки молоток и гвозди и присел около мальчика. Джошуа смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Что вы будете делать?» «То, что сделает тебя счастливым. Ты когда-нибудь слышал об Иисусе Христе?» Джошуа кивнул. «Ты знаешь, как он умер?» «На кресте». «Очень хорошо. Ты хороший мальчик. У нас нет здесь креста, поэтому мы сделаем то, что сможем». В глазах ребенка появился страх. «Тебе нечего бояться», — сказал Джексон. «Иисус ничего не боялся, и ты не должен бояться». «Я не хочу быть Иисусом», — прошептал Джошуа. «Я хочу домой». «Я отправлю тебя домой», — сказал Фрэнк Джексон. «Я отправлю тебя домой к Христосу». Он взял из заднего кармана носовой платок и поднес руку ко рту мальчика. Джошуа сжал зубы. «Не зли меня!» Джексон большим и указательным пальцами сжал скулы Джошуа и заставил его раскрыть рот. Он засунул платок в рот и закрепил его сверху липкой лентой. Джошуа пытался вызволить руки из-под проволоки. Опять потекла кровь. Фрэнк Джексон провел рукой по свежим ранам. «Кровь Христа», — нежно сказал он. Связав одну руку мальчика, он прижал ее к полу и взял гвоздь. Раскрыв ладошку одной рукой, в другую Джексон взял молоток и прибил руку мальчика к полу. «7:15. Лимузин Майкла Моретти стоял на шоссе Бруклин-Куинс. Впереди перевернулся грузовик, развозивший овощи. Всю дорогу перегородили рассыпавшиеся ящики. Движение было перекрыто. «Объедь его по встречной полосе», — приказал Майкл Моретти Нику Вита. «Впереди полицейская машина, Майкл. Выйди и передай ей главному, что я хочу поговорить с ним». «Хорошо, босс». Ник Вита выскочил из автомобиля и побежал к полицейской машине. Через несколько минут вернулся с сержантом полиции. Майкл Моретти открыл окно и протянул $500. «Офицер, я спешу». Через 2 минуты полицейский автомобиль с включенной мигалкой провел лимузин мимо разбитого грузовика. Когда они остановились, сержант вышел из полицейской машины и вернулся к лимузину. «Вам предоставить сопровождение, мистер Моретти?» «Нет, спасибо», — ответил Моретти. «Зайдите ко мне в понедельник». «И Нику Вита. Быстрее». 7:30. На вывеске горели неоновые буквы. «Мотель Бруксайд. Одно-двухместные домики. Специальное обслуживание». Джозеф Калелла и Сальваторе Фиоре сидели в своем автомобиле около бунгало номер 7. Несколько минут назад они услышали доносившийся изнутри стук. Значит, Фрэнк Джексон был там. «Мы бы сейчас ворвались внутрь и прикончили его», — подумал Фиоре. Но Майкл дал указание ждать его. Они продолжали ждать. 7:45.